трудом сев, Гард не мог понять, что именно прервало его и без того бестолковый сон. Повертев головой, он с удивлением заметил у края крыши рога приставной лестницы. Судя по тому, как они раскачивались, и по доносившемуся снизу скрипу, легко можно было сделать вывод о том, что наверх лезут гости. За несколько мгновений, преодолев на четвереньках расстояние от места лежанки до лестницы, Гард едва лбом не столкнулся с каким-то карликом, у которого изо рта воняло, как из выгребной ямы. Недолго думая, он ударил его кулаком в глаз, отчего тот соскочил на несколько ступеней вниз, попутно наступив на пальцы одному из троих сообщников, лезущих следом. Процессия замедлилась, и Гард использовал заминку для того, чтобы выяснить причину столь неожиданного визита. «Уроды, вы что забыли на моей крыше?» Карлик ответил неожиданно низким басом. «Отдавай девчонку, и останешься жив!» В приступе гнева Гард схватился руками за голову. «Да на ней что, свет клином сошелся?» Скрипнув зубами, он схватился за рога лестницы и толкнул ее в сторону. Куда веселее избавляться от подобных гостей, опрокидывая лестницу назад. Но в этот раз на узкой улочке разбойники использовали в качестве упора противоположный дом. И назад падать было попросту некуда. А вот вбок, пожалуйста. Утреннюю идиллию нарушил громкий треск ломающихся подоконников. И еще более громкие вопли и ругань четверых разбойников, завершившиеся глухим шлепком. Но этого явно было недостаточно, чтобы отводить бандитов от желанной добычи, которая, к слову, так и осталась сидеть на месте, лишь изменив выражение лица с задумчивого на испуганное. «Что расселось? Бежим!» – рявкнул Гард и понесся к соседней крыше. «Через пару домов можно будет спуститься вниз, а там пусть попробуют догнать». Гард бежал, что было сил, меся ногами жидкую грязь, в которую превратилась после дождя дорога. Он расталкивал зазевавшихся прохожих, не успевших самостоятельно отскочить в сторону. На мгновение обернувшись, с удовлетворением отметил, что эльфийка проявляет завидную прыть и ничуть не отстает от него, продвигаясь по проложенному пути. Однако, стоило также отметить, что и бандиты были хорошо физически подготовлены и бежали с отставанием всего на каких-то пару десятков шагов. Это совсем не радовало. Оставалось бежать дальше, в надежде скрыться в одном из узких переулков, сетью которых были покрыты окраины города. Продолжать движение по главной улице было бессмысленно, и Гард, свернув в сторону, начал петлять по второстепенным узким улочкам, уходящим вглубь жилых кварталов. Прохожих стало заметно меньше, но теперь приходилось довольно часто перепрыгивать через кучу мусора и переполненные помоями сточные канавы. Зато преследователи уже не дышали в затылок, а может и вовсе прекратили погоню. Решив, что на последнее рассчитывать не стоит, воин продолжил бегство по длинному переулку, настолько узкому, что два человека не смогли бы разминуться без плотного контакта друг с другом. Двухэтажные каменные хибары стояли очень плотно, образовывая подобие стен. Смутные сомнения по поводу правильности выбора маршрута стали закрадываться в голову Гарда, и они полностью подтвердились, когда, забежав за очередной и в то же время единственный поворот, он увидел перед собой стену. Соединяя углы соседних домов, она полностью перегораживала путь. Надо было что-то придумать, причем, судя по доносящимся крикам преследователей, сделать это нужно быстро. Путь назад отрезан, поэтому Гард принял единственно верное решение. «Всего-то два человеческих роста. Она справится», – подумал он и, взобравшись на нагроможденную у основания стены кучу мусора, прижался к стене спиной. Сложив ладони наподобие ступеньки, воин выставил руки перед собой в ожидании подоставшей спутницы. Прошло несколько мгновений, и эльфийка выскочила из-за поворота. Увидев поджидающего ее Гарда, она поняла все без слов и, разогнавшись на коротком участке переулка, прыгнула сперва на руки воина, а потом на стену. Немного повозившись, девушка все же сумела подтянуться и взобраться наверх. Осталось преодолеть преграду самому. Вытянув из-под вонючих лохмотьев полуистлевший бочонок, Гард разбежался и, что было сил, оттолкнувшись от жалобно скрипнувшей опоры, подпрыгнул, высоко подняв руки в надежде дотянуться до каменных зубцов. Стоит заметить, что прыгнул он вполне высоко, даже с некоторым запасом, но открывшаяся его взору картина попросту заставила его забыть о том, что надо за что-то цепляться. Она стояла на стене в лучах восходящего солнца. Шикарные волосы, чудом избежавшие серьезных загрязнений, развивались на утреннем ветру. В больших зеленых глазах читалось искреннее волнение и страх. Стена была довольно узкой, поэтому для удержания равновесия девушка стояла, широко расставив ноги. Достаточно широко, чтобы некогда изящное, а теперь испачканное и порванное платье не могло скрыть... О, выши! Гард понял, что забыл схватиться за край стены слишком поздно, но после увиденного можно и умереть. Интересно, насколько дорого готовы были бы заплатить завсегдатые пьяного бобра за возможность увидеть нижнее белье прекрасной эльфийки, подумал он, но мысли были прерваны самым грубым образом. Проломив ногами несчастный бочонок и зацепившись за что-то пяткой, воин со всего маху грохнулся на спину. Воздух выбило из легких, что-то неприятно хрустнуло, острая боль пронзила спину и затылок. Но даже находясь в таком незавидном положении, Гард успел заметить, что девушка, судя по всему, перехватившая его взгляд во время падения, теперь густо покраснела и прижимала подол платья к бедрам. Этой картиной можно было любоваться бесконечно, но заметно прибавившие в громкости крики говорили о том, что времени совсем мало. Воин с трудом перевернулся на живот, потом медленно встал на четвереньки и только после этого осторожно поднялся на ноги. Спина и шея сильно болели, однако сам факт того, что он может стоять, говорил о том, что позвоночник цел. Остальное заживет. Вот только в таком состоянии, да еще и без бочонка, он точно не сможет допрыгнуть до края стены. Оставалось принять бой. Гард судорожно начал рыться в куче мусора в поисках подобия оружия. Ровно в тот момент, когда все чувства указали на то, что первый из преследователей выскочил из-за поворота, пальцы сомкнулись на подгнившей, но все еще довольно прочной доске. Собрав все оставшиеся силы, Гард, издав истошный крик, рванул доску на себя. В первые мгновения ему показалось, что ничего не выйдет, что куча мусора слишком плотная, но, к удивлению застывшего в проходе бандита, воину удалось завершить начатое. Грязь, щепки, тряпки и прочие нечистоты веером полетели во все стороны, а доска со свистом прочертила в воздухе широкую дугу. Этим ударом Гард собирался проломить бандиту череп, но с огромным разочарованием увидел, что не рассчитал расстояние, и разбойник, вместо того, чтобы упасть на землю, лишь рассеянно косился на сломанный нос, теперь курьезно повернутый в сторону. От негодования и боли бандит широко раскрыл свой вонючий рот и издал устрашающий боевой клич. Воспользовавшись сложившейся ситуацией и произведя нужные поправки, Гард нанес второй удар, теперь снизу вверх. Глухо ухнула доска, лязгнули челюсти, несколько зубов по длинным дугам разлетелись в стороны, а еще недавно грозный крикун навзничь рухнул в дорожную грязь. Может, сдох, а может, без сознания. И тут подоспели еще трое. Увидев поверженного соратника, который, как оказалось, был самым большим в их шайке, они выхватили кинжалы. Ничто не ободряет так, как вид ржавых лезвий, готовых впиться в твою плоть. Боль куда-то исчезла, усталость пропала. Решив, что это открылось второе дыхание, воин развернулся и, коротко разбежавшись, прыгнул. Пальцы сомкнулись на шершавом камне зубца стены. Немного поработав ногами, Гард подтянулся и перевалился через мелкие зубья на стеновую площадку. Поднявшись на ноги с видом полководца, выигравшего войну, он надменно посмотрел на преследователей и изрек: «Ну что, олухи, сегодня явно не ваш день». «Но еще и не вечер», – прорычал в ответ один из бандитов, извлекая из-за пазухи пращу. «Плохи дела. С такого расстояния хороший пращник с легкостью пробьет голову насквозь, А судя по тому, как бандит начал раскручивать свое оружие, в его способностях сомневаться не стоило. В поисках путей для дальнейшего отступления гард свертел головой. С обеих сторон стена упиралась в дома, которые именно здесь были четырехэтажными и не оставляли возможности забраться на крышу. Оставался последний вариант – прыгать. Развернувшись, воин радостно посмотрел на расположенный внизу охранный ров. В иной ситуации он вряд ли бы сунулся в эту реку помоев, да и высота стены с обратной стороны за счет обрыва была гораздо больше. Решив, что жизнь дороже самолюбия, и надеясь на то, что ров достаточно глубок, гард прыгнул, не забыв увлечь за собой эльфийку. За руку поймать не получилось, поэтому пришлось хватать за что попало. Попало за лодыжку, и девушка со звонким криком полетела следом. «Значит, не немая», – отметил про себя воин, погружаясь в зловонную мутную жижу. Глубина рва оказалась достаточной, чтобы спасти жизни беглецов, и теперь они, отплевываясь от набившихся в нос и рот помоев, выбирались на берег. Решив, что бандиты попытаются продолжить преследование, гард, не раздумывая, побежал дальше. Для того, чтобы оказаться в относительной безопасности под пологом леса, оставалось преодолеть поле, искусственно созданное вокруг города. К счастью, бандиты оказались слишком брезгливыми, чтобы повторить подвиг беглецов, и воин с эльфийкой добрались до леса без происшествий. Пробежав еще с полсотни шагов, гард, тяжело дыша, рухнул на усланную опавшими листьями землю. Немного отдышавшись, он решил осмотреть свою спутницу, усевшуюся рядом. Вся грязная, мокрое платье обвисло, облепив изящное, но в данный момент совсем непривлекательное тело. Волосы изменили цвет с соломенного на коричнево-серый и сбились в толстые хвосты. Лицо настолько чумазое, что на нем не видно ничего, кроме огромных зеленых глаз, которые явно говорили о том, что эльфийка рассержена. «Вероятно, на то, что не позволил ей прыгнуть самостоятельно», – подумал гард. В очередной раз, глубоко вздохнув пропитанный зловонием городских стоков воздух, он не смог сдержаться и громко захохотал. В глазах спутницы сперва промелькнуло недоумение, которое сменилось азарством, и девушка тоже звонко рассмеялась. Они были спасены.